вот в его заместителе со странной фамилией Деннике проглядывался скорее тип хлопотливого, но не слишком удачливого земца с большими, хотя едва ли осуществимыми амбициями. Особенно адмирала заинтересовал четвертый член комиссии — Лукьянчиков, более других, походивший на судейство, но за все дни допроса так и не проронивший ни единого слова, даже поглядывавший на него временами с некоторым сочувствием. Что он? Кто он? — терялся адмирал в догадках. На чиновника не похож. На светлую личность из обиженных тоже, слишком интеллигентен для этого. Тогда кто же он все-таки? Его занятием физиономистикой положило конец появление на очередном заседании быстрого в движениях грачиного облика человека в щегольской солдатской гимнастерке, перепоясанной наборным кавказским ремешком. С этого дня адмиралом занялись всерьез. Хотя сам новоприбывший в разговоре участия не принимал, сидел себе, поигрывая своим ремешком, искоса поглядывая на подследственного. Но в нескрываемом нетерпении, с каким тот выслушивал вопросы и ответы, в той почти неуловимой непоседливости, с которой он обсиживал свое место, и в самом этом его нервном поигрывании ремешком сквозила уверенная повадка человека, облеченного настоящей, а не одной лишь видимой властью. Машина допроса сразу же закрутилась, избегая длиннот и каких-либо околичностей. Речь шла теперь только о фактах и месте этих фактов в общей цепи доказательств. К тому же адмирал сразу отметил, что с появлением этого непоседливого грача чаем его стали обносить. Но всякий раз, когда стаканы проплывали мимо, рука Лукьянчика будто невзначай подвигала ему свой. В таких случаях адмирал благодарно кивал, но тот мгновенно отворачивался от него. «Господи!» — удивлялся он. «Есть ведь и среди таких вот нормальные люди!» А про грача сразу подумал. «Мелок ты, брат, мелок! А в большую власть войдешь, еще мельче станешь!» И чувствуешь, что развязка скользящая, устремился к концу, стал с большей охотой возвращаться к себе в почти нетопленную камеру, чем сидеть в этой ярко освещенной январским солнцем и жаркой комнате за уже ничего не означавшими в его судьбе разговорами с чужими для него людьми. Там, в тюрьме, у него все еще оставалась возможность встречаться с Анной на прогулках и разговаривать с ней. Когда перед очередным допросом его после завтрака вывели на прогулку. О, если б ему знать тогда, что это его прогулка с ней будет в их жизни последней. Он, взяв по обыкновению ее руки в свои, вдруг почти с детским восторгом просиял в лицо ей. «А что, Анна Васильевна, неплохо мы с вами жили в Японии!» Это было последнее, что она услышала от него на земле. Из протокола допроса. 21 января 1920 года. Председатель. Вы присутствуете перед следственной комиссией в составе ее председателя Попова, заместителя председателя В.П. Деннике, членов комиссии Лукьянчикова и Алексеевского, для допроса по поводу вашего задержания. Вы адмирал Колчак? Адмирал. Да, я адмирал Колчак. Председатель. Мы предупреждаем вас, что вам принадлежит право, как и всякому человеку, опрашиваемому чрезвычайной следственной комиссии, не давать ответов на те или иные вопросы, и вообще не давать ответов. Вам сколько лет? Адмирал. Я родился в 1873 году. Мне теперь 46 лет. Родился я в Петрограде на Обуховском заводе. Я женат формально законным браком, имею одного сына в возрасте 9 лет. Председатель. Вы являлись верховным правителем? Адмирал. Я был верховным правителем в Омске, российского правительства. Его называли всероссийским, но я лично этого термина не употреблял. Моя жена Софья Федоровна раньше была в Севастополе, а теперь находится во Франции. Переписку с ней я вел через посольство. При ней находится мой сын Ростислав. Председатель. Здесь добровольно арестовалась госпожа Тимирева. Какое она имеет отношение к вам? Адмирал. Она моя давнишняя знакомая. Она находилась в Омске, где работала в моей мастерской по шитью белья и по раздаче его воинским чинам, больным и раненым. Она оставалась в Омске до последних дней, и затем, когда я должен был уехать по военным обстоятельствам, она поехала со мной в поезде. В этом поезде она доехала сюда, до того времени, когда я был задержан чехами. Когда я ехал сюда, она захотела разделить участь со мной. Председатель, скажите, адмирал, она не является вашей гражданской женой? Мы не имеем права зафиксировать этого. Адмирал, нет. Н.А. Алексеевский, скажите нам фамилию вашей жены. Адмирал, Софья Федоровна Амирова. Я женился в 1904 году, здесь, в Иркутске, в марте месяце. Моя жена уроженка Каменец-Подольской губернии. Отец ее был судебным деятелем или членом Каменец-Подольского суда. Он умер давно, я его не видал и не знаю. Отец мой, Василий Иванович Колчак, служил в морской артиллерии. Как все морские артиллеристы, он проходил курс в Горном институте. Затем он был на Уральском Златоустовском заводе. После того был приемщиком морского ведомства на Обуховском заводе.